Через некоторое время Е с маленькой Ян Дун вернулись на Красный берег. По прошествии 2 лет, в течение которых тревога сменялась покоем и опять тревогой, Вэнь Цзэ получила сообщение, что оба, и она, и ее отец, реабилитированы. А потом из Цинхуа прибыло письмо, уведомляющее, что она в любой момент может вернуться на свою прежнюю работу. Вместе с письмом пришла значительная сумма денег, невыплаченная зарплата ее отца, которую университет был должен ему после реабилитации. И, наконец, руководство базы стало обращаться к ней: «Товарищ Е». Вэнь Цзэ восприняла все эти перемены равнодушно, не выказывая ни радости, ни энтузиазма. Мир за пределами базы ее не интересовал. Единственное, чего ей хотелось, это жить на тихом, затерянном в глуши Красном береге. Но Ян Дун требовалось достойное образование, поэтому Е в конце концов покинула радарный пик, место, в котором собиралась провести всю оставшуюся жизнь, и вернулась в свою альма-матер. Спускаясь с гор, Е почувствовала веяние весны. Холодной зиме культурной революции пришел конец, и все возрождалось к жизни. Хотя хаос только-только улегся, все вокруг лежало в руинах, и огромное множество мужчин и женщин все еще зализывали свои раны, не было сомнений, что всходит новая заря. В кампусы возвращались студенты, зачастую вместе с собственными детьми. В книжных магазинах хорошая литература шла на расхват. На фабриках и заводах начали внедрять передовую технологию. Научные изыскания вернули себе прежний священный ореол. Наука и техника были единственными ключами к двери, ведущей в будущее, и люди вновь стали подступаться к твердыням знаний с верой и искренностью учеников начальной школы. Пусть их попытки и были наивны, но практические результаты не заставили себя ждать. На первой общенациональной научной конференции Го Можо, президент Китайской академии наук, провозгласил, что для сильно поредевших рядов научных работников настало время возрождения и обновления. Означало ли это, что безумию пришел конец? Что наука и разум действительно возвращаются? Такие вопросы Е задавала себе постоянно. Она никогда больше не получала от Трисоляриса ни одного сообщения. Это и понятно. Ответа следовало ждать по меньшей мере 8 лет, а покинув Красный берег, Е потеряла возможность принять его. Такое невиданно важное дело. И все же она справилась с ним сама, без посторонней помощи. Е не могла поверить в реальность произошедшего. С течением времени чувство это только усилилось. То, что случилось тогда, было похоже на грезу. Неужели солнце действительно способно усиливать радиосигнал? Правда ли, что она, Е, послала во Вселенную весть о существовании человеческой цивилизации? И в самом ли деле она получила от звезд ответ? И было ли в ее жизни то окрашенное в кровь утро, когда она предала все человечество, а совершенные ею убийства? Е пыталась глушить воспоминания работой, и это ей почти удалось. Некий странный инстинкт самосохранения заставил ее забыть о прошлом, перестать думать о том, что как-то раз она обменялась сообщениями с инопланетной цивилизацией. Так и проходила жизнь Е Вэнь Цзэ, день за днем, спокойно и размеренно. Через некоторое время после возвращения в университет Е повела Дундун в гости к бабушке, Шао Линь. Вскоре после смерти мужа Шао оправилась от умственного расстройства и отыскала способ выжить в опасных теснинах политики. Ее старания держать нос по политическому ветру и кричать правильные лозунги наконец принесли дивиденды, и позже, когда наступила фаза вернуться в школу, продолжать революцию, она снова стала преподавать. В течение первой фазы культурной революции занятия во всех учебных заведениях, как в школе всех ступеней, так и в вузах, прекратились. Студенты и учащиеся ушли в хунвейбины. Последовал такой хаос, что в конце 1967 года пекинское руководство вынуждено было просить бунтарей вернуться к учебе и продолжить революцию в более контролируемой форме. А потом Шао учудила такое, чего никто от нее не ожидал. Вышла замуж за репрессированного служащего высшего звена Министерства образования. В то время он еще находился на перевоспитании трудом в коровнике. Так на ранней стадии культурной революции называли помещения при различных трудовых учреждениях, заводах, школах, городских хозяйствах и прочее, в которых жили чудища и демоны, то есть контрреволюционные элементы, реакционные академики и преподаватели, пять черных категорий и тому подобное. Этот шаг был частью далеко идущего плана Шаолинь. Она понимала, что общественный хаос не вечен. Молодые бунтари, кидающиеся в атаку на все, что движется, не имеют опыта управления страной. Рано или поздно репрессированные старые кадры снова встанут у руля. Шао рискнула и выиграла. Культурная революция еще не завершилась, а ее мужа уже частично восстановили на прежней должности. Вскоре после третьего пленарного заседания Центрального комитета КПК 11-го созыва его сделали заместителем министра. Это заседание ознаменовало собой начало политики реформы открытости. Именно тогда лидером страны стал Дэн Сяопин. Вместе с мужем выросла и Шао Линь. Сделавшись членом Китайской академии наук, она весьма предусмотрительно оставила свой прежний вуз, после чего ее сразу же назначили проректором в другой знаменитый университет. Евэнь Цзэ восприняла эту новую версию своей матери как пример высокообразованной женщины, умеющей позаботиться о себе. По внешнему виду и всей повадке Шао Линь невозможно было даже догадаться, что когда-то она подвергалась репрессиям. Шао радушно приняла Е и Дун-Дун, с участием расспрашивала дочь о ее жизни за протекшие годы, восхищалась красотой и умом внучки и давала подробные указания кухарке, как готовить любимые блюда Е. Все было сделано умело и четко, и с приличествующей долей сердечности. И все же Вэнь Цзэ явственно ощущала стену, отгораживающую ее от матери. В беседе обе избегали затрагивать чувствительные темы и ни разу не упомянули об отце Е. После обеда Шао Линь с мужем проводили Е и Дун-Дун вниз, на улицу, где и попрощались. Затем Шао вернулась в квартиру, а ее муж остался поговорить с Вэнь Цзэ. В одно мгновение приветливая улыбка на лице заместителя министра превратилась в ледяную. Складывалось впечатление, будто он только и ждал этого момента, чтобы сбросить маску. «Мы будем рады и впредь принимать у себя вас с ребенком. Но только при одном условии — не копаться в прошлом и не пытаться взыскивать старые долги. Твоя мать не несет никакой ответственности за смерть твоего отца. Она тоже была жертвой. Цепляясь за свои убеждения, Е Джетай поступал себе же во вред, что и привело его к печальному концу. Он забыл об ответственности перед семьей и причинил тебе и твоей матери глубокие страдания». «Не смейте говорить о моем отце!» — яростно отчеканила Е. «Это наше с матерью дело! Не суйте в него свой нос!» «Ты права», — холодно ответил муж Шаолинь. «Я всего лишь передаю слова твоей матери». Е окинула взглядом шикарный особняк с квартирами для высшего партийного руководства. Шаолинь следила за этой сценой из-под тишка, приподняв уголок оконной занавески. Не произнеся больше ни слова, Е наклонилась, взяла дочь за руку и ушла, чтобы больше никогда не вернуться.